Добрый день, уважаемые коллеги. Я Баксанский Олег Евгеньевич, профессор Российской экономической академии имени Плеханова. Тема нашей сегодняшней с вами встречи – анализ восприятия и управление впечатлениями. Человек постоянно живет в море информации. Мы постоянно что-то слышим, постоянно что-то видим, постоянно что-то обращаем внимание, выделяем то, что нас интересует, формулируем какие-либо иные аспекты этого восприятия, вступаем в взаимодействие, в коммуникацию с другими людьми и получаем обратную связь от этого взаимодействия. Естественно, вопросы восприятия очень интересны, и психологи уделяли им много внимания именно для того, чтобы понять, как происходит восприятие информации, что способствует восприятию информации, что препятствует восприятию информации. Знакомство с восприятием мы с вами разделим на две большие части. Сначала мы немного поговорим о том, что представляет из себя восприятие как психологический феномен. А затем основное время нашего с вами взаимодействия мы уделим анализу того, что такое социальное восприятие. Потому что восприятие информации и восприятие информации от других людей, восприятие других людей, восприятие взаимодействия с другими людьми – это две разные дисциплины, которые имеют свои законы, имеют свои закономерности. Они, конечно, тесно взаимосвязаны между собой, и мы с вами более подробно это рассмотрим. Что такое ощущение? Психологи определяют ощущение как некие начальные процессы восприятия разных объектов окружающего мира. У человека существует несколько основных сенсорных систем. Прежде всего, это визуальная система, то есть наше с вами зрение. Через зрение мы получаем порядка 90% всей той информации, которая нас окружает. Аудиальная система или слух. То, что касается слуха, это тоже очень значимая система для человека. И мы получаем через слух это 8-9% информации, которая поступает к нам от окружающего мира. И третья система – это кинестетическая. Сюда относятся вкус, обоняние, тактильные ощущения. Обычно для человека считается, что эта система имеет меньшее значение, чем визуальная и аудиальная. И традиционно считается, что мы получаем полезной информации из нее не более 1-2%. Сразу стоит обратить ваше внимание на то, что эти все проценты – это статистические величины. Естественно, если человек слепой, то более 80% информации об окружающем мире он получает с помощью слуха. Остальные 10-15% относятся к кинестетической системе. В зависимости от того, в каких условиях мы с вами окажемся, в зависимости от того, как функционируют наши органы чувств, насколько они хорошо работают, в зависимости от тех потребностей, которые к нам предъявляются, мы будем включать те либо иные сенсорные системы. Ну вот те данные, что я сказал относительно зрения, слуха и кинестетики, это усредненные величины, которые обычно мы используем в нашей повседневной жизни, при взаимодействии с другими людьми, при работе, при анализе, при поиске, при рассмотрении тех либо иных проблем. Но сразу нужно обратить внимание, что ощущения сами по себе – это самые простые элементы получения информации из окружающего мира. Если мы смотрим на окружающий мир, мы видим в нем цвета, машины, людей, те либо иные фигуры. Но мы не воспринимаем их по отдельности, мы воспринимаем их всегда в системе. Восприятие элементов поштучно – это то, что существует исключительно в лабораторных условиях. В нашей окружающей с вами жизни мы воспринимаем окружающий мир целостно и системно. Поэтому обычно психологи говорят, что если ощущение – это самоначальный, примитивный процесс анализа информации, то восприятие представляет из себя уже некую совокупность ощущений, которая базируется на нашем предшествующем опыте и дает человеку представление о том, что он видит, с чем он взаимодействует, дает ему уже некоторую картину реальности, в которую он может ориентироваться. Опять же, если мы с вами оказываемся на улице, чтобы переходить дорогу, мы воспринимаем огромное количество элементов. Но из всех этих элементов мы выделяем только те, которые нам важны сейчас. Сигнал светофора, наличие движения машин, наличие перехода. То есть те элементы, которые необходимы нам конкретно для нашего действия – перейти дорогу. Так происходит все время в нашей жизни. В зависимости от тех задач, которые перед нами стоят, мы фокусируем и направляем восприятие на те либо иные аспекты, которые нас устраивают с точки зрения решения тех задач, которые перед нами стоят. Иными словами, мы можем сказать, что восприятие – это есть осознанный процесс анализа информации, которая поступает к нам из окружающего мира. И вот это самое восприятие представляет собой некое упорядочение элементарных ощущений, которые приходят к нам от наших органов чувств. Ученые анализировали человеческие способности к восприятию с разных точек зрения. И было предложено несколько различных теорий, которые попытались бы тем либо иным способом объяснить, как наше сознание воспринимает те либо иные явления окружающего мира. Давайте вкратце ознакомимся с этими подходами, потому что они нам потом пригодятся, когда мы с вами попытаемся проанализировать и понять социальное восприятие. То восприятие, о чем мы сейчас говорим, это самые общие подходы. Главная тема, на что мы сосредоточим внимание в дальнейшем, это будет социальное восприятие, как мы уже говорили, то есть взаимодействие людей друг с другом. И вот тут нам как раз и потребуются те теории, о которых мы сейчас упомянем. Первая теория восприятия, по сути, была создана еще Вильгельмом Вундтом, родоначальником психологии в конце 19 века. И Вундт исходил из того, что наше восприятие представляет из себя анализ элементарных ощущений. Мы видим разного рода элементы, мы воспринимаем их по отдельности, а затем уже пытаемся эти элементы свести в некоторую структуру для того, чтобы понять, что это за что за целостный образ за ним скрывается. Ну, например, когда мы смотрим на светофор, мы видим там три сигнала: красный, желтый, зеленый. Эти сигналы находятся в определенных приборах. И вот воспринимая все эти сигналы, мы постепенно для себя оцениваем, что вот это есть светофор. То есть восприятие – это есть разложение на элементы. Это был самый первый подход, который был использован для анализа восприятия. Этот подход оказался очень плодотворен, но, естественно, чем дальше и чем больше анализировался и изучались проблемы ощущения восприятия, становилось ясно, что далеко не все так просто с точки зрения анализа работы нашей психики по восприятию разного рода информации. Оставался непонятным главный вопрос. Как мы можем воспринимать целостные системы? Как мы можем выделять из одних и тех же образов разные элементы? Разные люди видят одни и те же объекты, но разные люди в одних и тех же объектах обращают внимание на разные элементы. Как так происходит? На основе чего мы с вами выделяем те либо иные нюансы изображения? И в начале 20 века попыткой ответить на этот вопрос занялось целое направление психологии, которое получило название гештальт-психология. Что касается гештальт-психологии, то она как раз и занималась именно анализом ощущения и восприятия. Гештальтисты принципиально не соглашались со структуралистами и говорили, что сколько бы мы ни изучили элементарных ощущений, мы никогда не сможем из этих элементарных ощущений сложить целостный образ. Наша психика работает не просто как некий фотоаппарат, фиксирующий те либо иные подходы, те либо иные образы, те либо иные картинки. Наша психика – это нечто большее. Кредом гештальтистов было, что целое не есть сумма составляющих ее частей. То есть, если мы с вами берем какой-то объект, и начинаем выделять в нем цвет, форму, массу, размеры, его расположение относительно других предметов, мы все равно не сможем определиться с тем, что же это за объект. что психика работает несколько более сложно, чем то, как представляет структурализм. И гештальтисты предложили свой подход к восприятию. Сам термин гештальт это есть перевод немецкого термина. Он представляет из себя нечто целостное, нечто фундаментальное, нечто неоспоримое. И гештальтисты исходили из того, что когда мы воспринимаем те либо иные объекты или явления, мы выделяем среди них исходные базовые элементы, гештальты, которые воспринимаются, оцениваются нашей нервной системой, и именно они распознаются. Чуть позже, когда мы с вами поговорим о конкретных гештальтистских подходах, мы с вами остановимся на тех факторах, которые гештальтисты выделяли. Но при всех успехах, которые достигла гештальт-психология, она достигла очень больших успехов, потому что все те законы восприятия и ощущений, которые были открыты гештальт-психологами, нашли свое подтверждение, и сегодня они входят в золотой фонд психологических знаний, не вызывая вопросов. Но, тем не менее, гештальт-подход все равно оказался не в состоянии проанализировать и оценить все нюансы восприятия. Конечно, были предложены новые теоретические идеи, которые постарались объяснить проблема ощущения восприятия с более широком спектре, чем и структуралисты, и гештальтисты. Следующий подход – это подход, который получил название конструктивизма. То, что касается конструктивизма, это, опять же, 20-30-е годы 20-го столетия. И конструктивисты исходили из того, что главное, от чего нам нужно отталкиваться, это от опыта. Наша нервная система, наша психика работает с эмпирическими данными. Следовательно, восприятие – это есть не просто анализ того раздражителя, который действует на нашу сетчатку глаза, который действует на наши уши, который действует на наши кинестетические органы. Восприятие представляет из себя некую интерпретацию вот этих, этих процессов. И сигналы внешнего мира действуют на зрение, на слух, на кинестетику. А вот затем уже мозг интерпретирует, в чем заключается результат этого воздействия. И по анализам раздражителей пытается сконструировать, что мы увидели, какие были цвета, какая была фигура, какие были фоновые объекты. Пытается сконструировать ту картину, которая воздействовала на наши органы чувств. У кого-то эта реконструкция получается успешно, у кого-то она получается менее успешно. Но, опять же, в зависимости от наших интерпретаций, мы более либо менее успешны с точки зрения анализа тех объектов, которые у нас действуют. Можно сказать, что конструктивистский подход во второй половине 20 века завоевал большую популярность, и он оказался в состоянии ответить на многие вопросы, которые оказались в теории восприятия не раскрытыми ни структуралистами, ни представителями гештальт-психологии. Но, тем не менее, и у этого конструктивного подхода нашлись свои критики, нашлись свои противники, которые исходили из того, что все-таки не стоит восприятие и ощущение рассматривать как сложные познавательные процессы. Вот мышление – это сложный познавательный процесс. Интеллект – это еще более сложный процесс. А то, что касается восприятия, это самые первичные этапы работы нашей психики, и не нужно его заведомо усложнять. Главным провозвестником этой идеи, и в том числе исследователем, который очень многое сделал для того, чтобы обосновать эту точку зрения, был Джеймс Гибсон. В середине прошлого столетия он явился родоначальником экологического подхода к восприятию. То, что касается экологического подхода к восприятию Гибсона, то слово «экология» он понимал в несколько отличном смысле о том, как мы понимаем экологию сегодня. Гибсон исходил из того, что, когда мы смотрим на окружающий мир, в этом мире содержится достаточно информации для того, чтобы мы могли воспринять то, что видим. Мы оцениваем расположение предметов друг относительно друга. Мы оцениваем текстуру поверхности. Шероховата она, гибкая, гладкая. Мы оцениваем цвета, формы, фигуры. И вот этого уже достаточно для того, чтобы при восприятии, без всяких познавательных интерпретационных процессов, как говорили конструктивисты, получить полную информацию о том, что нас окружает. При этом Гибсон исходил из того, что если мы берем тоже зрение, а то, что касается зрения, в основном все его исследования были посвящены именно визуальной системе, то зрение есть у разных представителей животного мира, которых мы не можем заподозрить в обладании большим развитым сознанием. И тем не менее, они замечательно в этом мире ориентируются. Муравьи, пчелы. То есть вот именно простейшие такие живые организмы, которые не имеют развитого мозга, но тем не менее зрение играет в их жизни большую роль. Если мы будем следовать точке зрения конструктивизма, тогда мы окажемся не в состоянии понять, как же так успешно умеют ориентироваться с помощью зрения вот эти простейшие представители животного мира. Ведь если мы будем идти с точки зрения конструктивизма, то конструктивизм обязательно предполагает наличие довольно-таки развитой психики. И Гибсон подчеркивал, что так как вот эти самые простейшие живые организмы оказываются в состоянии воспринимать зрительно все важные для них объекты, оказываются в состоянии выживать, то это свидетельствует о том, что весь мир несет в себе достаточное количество информации для того, чтобы эта информация была воспринята и оценена. И здесь не нужен ни опыт предшествующий, ни какие-то знания. Если есть внешние стимулы, которые действуют на приспособленные для их восприятия сетчатку, глаз, рецепторы восприятия, то этого уже более чем достаточно для того, чтобы воспринимать эти явления. Экологический подход Гибсона оказался очень плодотворен с той точки зрения, что как раз когда стали пытаться моделировать человеческое восприятие, то с помощью этого подхода были достигнуты достаточно большие успехи с точки зрения анализа и восприятия окружающего мира. Но, естественно, не все люди, не все исследователи согласились с этим экологическим подходом. И, соответственно, продолжали искать новые идеи с точки зрения анализа восприятия. Следующий подход, который был разработан, он был разработан Дэвидом Марром и получил название «информационный подход». Дэвид Марр попытался вернуться к идеям структурализма и совместить их с подходом того же Гибсона. Марр исходил из того, что действительно все те внешние стимулы, которые есть в окружающем мире, они действительно содержат в себе достаточно информации для того, чтобы мы могли их интерпретировать, мы могли наделить их смыслом. Но то, что касается Марра, он задумался, а вот что же это вот за элементарные элементы? Он захотел выделить вот те элементарные элементы объектов, те элементарные элементы структур, которые в этом мире существуют. И его успехи как раз заключались в том, что он сумел выделить элементы текстуры, которые в этом мире присутствуют и которые оказываются в состоянии быть отраженными нашей психике. Линии, отрезки, углы, разного рода контуры, движения, иные признаки. Подход Дэвида Марра был очень успешен, опять же, в связи с тем, что Марр занимался информатикой, и, соответственно, его задача заключалась в том, чтобы смоделировать восприятие тех либо иных внешних объектов с помощью электронно-вычислительной техники. По сути, в данном случае речь шла о распознавании того же текста. И вот те успехи, с которыми все мы с вами сталкиваемся, например, FineReader, другие программы, в значительной мере восходят к Дэвиду Марру. Очень часто об этом не упоминается, но фактически именно Марр был вот тем основоположником, который заложил все современные основы распознавания шрифтов. Подход Марра – это был все действительно информационный подход и подход технический, потому что он позволял вычленить те элементы внешних структур, которые оказываются необходимы и достаточны для того, чтобы быть восприняты и распознаны нашей психикой. Но по мере того, как достигались все больше и больше успехи в познании человеческого мозга, исследователи стали развивать новый подход, который получил название нейрофизиологический. Что касается Марра, все-таки он занимался восприятием вне зависимости от органов чувств, вне зависимости от функционирования мозга. Но то, что касается исследователей конца 20 века, они уже исходили из того, что необходимо найти связь между теми либо иными участками мозга и их восприятием разного рода объектов. С одной стороны, опять же, это был еще один возврат к структурализму, только уже на более развитом уровне, связанном с большими успехами, достигнутыми с точки зрения психологии и нейропсихологии. Были выявлены участки мозга, которые отвечали за восприятие разных объектов, которые отвечали за восприятие движения, наклона, тех либо иных углов, тех либо иных форм. И, соответственно, попытались установить однозначное соответствие. Какие клетки когда возбуждаются с точки зрения внешнего стимула? Опять же, то, что касается этого подхода, он уже стал развиваться в тесной связи с созданием теории искусственного интеллекта, потому что восприятие информации – это первый исходный начальный этап, с которого начинается работа с информацией, а дальше, восприняв уже эту информацию, мы можем сосредотачивать на ней внимание, мы можем обращаться к памяти и сравнивать. Мы видим новый объект, либо этот объект на что-то похож. Мы можем строить разного рода психические образы и дальше уже строить логические фигуры и так далее. Далее на основе воспринятого материала. Современное состояние этого подхода, по сути, создание когнитивной нейрологии. То, что касается когнитивной нейрологии, она пытается объяснить физиологические основы теории восприятия. Когнитивная нейрология исходит из того, что восприятие информации – самый первый исходный этап работы с нею. Затем, после восприятия этой информации наступает распознавание воспринятого. Здесь мы уже видим тесное пересечение с конструктивизмом. Мы восприняли ту любую иную информацию, и теперь мы начинаем распознавать ее. Что мы восприняли? Какая информация, насколько эта информация для нас полезна? Насколько эта информация для нас нова, стара? После этого распознавания информации мы концентрируем внимание на всем том, что восприняли. Из всех воспринятых объектов, всех фигур, фон, звуков, элементов, наших ощущений, мы воспринимаем то, что нас действительно интересует. Например, звонок мобильного телефона, если мы его ждем. Например, сигнал времени, если мы ждем обеда. Мы сосредотачиваем наше внимание на тех элементах, тех компонентах, тех обстоятельствах, которые нам нужны в зависимости от наших потребностей и возможностей. После того, как мы сосредоточили на чем-то внимание, мы обращаемся к нашей памяти. Насколько воспринятые нами объекты, события, факты новы, стары, что они означают, к чему мы должны быть готовы, что мы должны ожидать. После того, как мы обратились к памяти, мы уже можем строить разного рода психические образы. Мы оказываемся в состоянии представлять информацию. Каждый это делает по-своему. Кто-то больше представляет информацию в зрительных образах. Это те либо иные картины, те либо иные цвета, формы. Кто-то воспринимает чаще воспринимает информацию на слух. Он смотрит, кто, где и когда он это слышал. Где и с какими ощущениями с точки зрения слухового восприятия это связано. Есть люди, которые предпочитают вспоминать те либо иные ощущения, которые у них связаны в зависимости от информации. Тактильные ощущения. Болевые ли они, приятные, напряженные. То, что касается нашего восприятия, то визуально, образами, мыслят где-то порядка 60-70% людей. Опять же, это статистические данные. Но просто необходимо их иметь в виду, потому что в зависимости от того, как человек предпочитает представлять информацию, мы должны с вами будем строить свое взаимодействие с этим человеком. Где-то 20-25% людей слышат информацию, представляют информацию именно в слуховой форме. Ну и порядка 10-15% это кинестетики, которые мыслят ощущениями. Если мы хотим общаться с разным родом людьми и хотим, чтобы эти люди нас поняли, мы должны учитывать типичный для них способ представления информации, о чем мы с вами дальше будем говорить подробнее. Какой итог можно сделать, рассмотрев вот эту совокупность разных подходов к восприятию? Каждая из рассмотренных концепций в чем-то оказывается успешной, в чем-то она оказывается менее успешной. И, скорее всего, если мы хотим действительно понять, как реализуются процессы ощущения восприятия, мы должны брать во внимание подходы разных этих теорий. При этом очень часто оказываются полезны те закономерности восприятия, которые были выявлены гештальт-психологией. Когда мы чуть позже будем с вами говорить о социальном восприятии, это необходимо будет иметь в виду, потому что мы никогда не воспринимаем человека просто так. Мы воспринимаем человека на фоне других людей. Мы воспринимаем человека на фоне его деятельности. Мы воспринимаем человека, исходя из тех отзывов, которые у нас об этом человеке есть. И, по сути, наше мнение о человеке, наше отношение к нему формируется на базе многих факторов, которые необходимо учитывать. С точки зрения восприятия, эти факторы, они как раз были проанализированы и рассмотрены гештальт-психологами. Давайте сейчас на этих факторах остановимся, а дальше, когда мы перейдем уже к социальному восприятию, будем их иметь в виду. В основном эти факторы представлены на слайде. Как мы уже с вами говорили, и я буду часто это подчеркивать, потому что действительно это базовая идея восприятия, мы не воспринимаем факторы по отдельности, мы воспринимаем факторы в целой картине, в их взаимосвязи между собой. Поэтому первый фактор восприятия – это фактор близости. Он свидетельствует о том, что близко расположенные объекты имеют тенденцию восприниматься как части, как части чего-то единого целого. И, соответственно, это необходимо иметь в виду, когда мы создаем то либо иное впечатление. Когда мы видим первый раз человека, мы видим, как он одет, мы видим, как он ведет себя, мы видим, как он идет. И вот на основе всех этих факторов, напрямую связанных с интересующим нас объектом, мы формируем свое исходное представление. Следующий фактор – это фактор сходства. Он заключается в том, что мы стремимся группировать элементы по некоторым общим группам. В этой связи, если мы воспринимаем много объектов, то факт быть воспринятыми имеет прежде всего объекты нам уже знакомые. Новые объекты, они, соответственно, неожиданные для нас. Мы не знаем, с чем их сравнить. И поэтому мы как бы отодвигаем их восприятие чуть попозже. Сначала мы воспринимаем то, что уже известно, те объекты, те элементы, с которыми нам уже привычно и которые мы знаем, как к ним относиться. Следующий фактор – это так называемый фактор хорошего продолжения. Мы всегда пытаемся воспринять объекты, расположенные на одной линии, либо образующие ту либо иную фигуру – треугольник, квадрат, прямоугольник, потому что то, что касается тех образов, которые возникают в нашей психике, они стремятся быть экономичными. И, соответственно, вместо того, чтобы брать много разных объектов, расположенных в разных элементах, проще создать некий единый образ, на основе чего мы уже можем прийти к выводу о том, что мы восприняли. Кстати, в значительной мере именно вот этот фактор хорошего продолжения находит свою реализацию в так называемых мнемических правилах, то есть правилах для запоминания. Мы запоминаем объекты, пытаясь привязать их к хорошо известным другим объектам.